Дело номер 7. Пока ты со мной. Жизнь текла размеренно, неторопливо, рутинно, очень скучно. Минуло почти полгода с того дня, как я захлопнул за собой дверь детективного агентства «Джулиус и Фелтон». Теперь просто «Джулиус». Решение далось нелегко, с болью в сердце, однако едва ли я со всей своей обидой сознавал, на какие муки обрекаю себя в дальнейшем. Первый месяц я места не находил. Поднимался чуть свет, позабыв, что спешить некуда. Постепенно стало легче, однако я начал замечать, что часами сижу без дела, перебирая с места на место бумаги или просто глядя в одну точку. Любимая еда не приносила удовольствия, книги стали на редкость неинтересными, написанными будто под копирку. В них не было настоящей жизни, а я знал, какой необыкновенной она может быть. Какой необыкновенной она была. Привычные вещи будто изменились, хотя на самом деле изменился я, и раз уж на то пошло, не в лучшую сторону. Сегодня у меня была назначена встреча. На прошлой неделе я случайно столкнулся с сержантом Оливером. Он, казалось, обрадовался, увидев меня, и так вышло, что мы условились посидеть в пабе после работы. Тогда эта идея показалась отличной, но спустя первые же полчаса мое решение резко изменилось. Дело в том, что у Оливера была лишь одна тема для разговора. «Представляешь, едва вырвался», — шумно пожаловался он, поглощая вторую пинту пива. «На работе не продохнуть. Число карманных краж возросло чуть ли не вдвое с прошлого месяца. А ведь курортный сезон еще даже не открылся». Я сочувственно покивал, хмуро нависая над своей непочатой кружкой. Пить не хотелось. «А мистер Джулиус считает, что я отлично справляюсь». Я вздрогнул, словно очнувшись ото сна, в котором пребывал после очередной ночной смены. «Джулиус? При чем здесь он?» Похоже, последнюю часть монолога я позорно прослушал. Томас замолчал, выразительно приподняв светлые брови. Наверное, догадался. «Прости, я не расслышал. Устал». Я виновато улыбнулся через силу, делая шумный глоток, чтобы скрыть смущение. От усердия чуть не подавился. Пиво здесь, к слову, варили отвратительное. Оливер терпеливо повторил. «Мистер Джулиус считает, что я толковый полицейский, и у меня большие перспективы. В прошлом деле о говорящей кукле моя гипотеза оказалась верной». Я снова вынужден был переспросить. «Дело о говорящей кукле?» «Уже чуть больше 3 месяцев я работал официантом в небольшом пабе вроде этого. После ночной смены домой возвращался под утро и старался не читать криминальную хронику. Не слишком мужская профессия, соглашусь, но владелец мистер МакЭвой не особо жаловал молоденьких девиц, а дамы постарше и посолиднее охотнее шли в машинистки, чем в разносчицы. Так я и попал в ржавый топор, окончательно и бесповоротно порвав с прошлым. И вот снова это ненавистное имя Джулиус, словно проклятие. В агентство обратилась молодая пара. Они рассказали, что новая кукла их малышки разговаривает. Я и сам слышал, какие жуткие вещи она исторгала из своего нарисованного рта. Просто кошмар. Я не мог сдержать улыбки, представив на миг сосредоточенную мину Олдриджа, вертящего в руках изрыгающую проклятие детскую игрушку. И что же это было на самом деле? Томас отмахнулся разочарованно. «Ничего особенного, если честно. Обыкновенное чревовещание. Няня девочки имела на семью зуб. Я сразу понял, что виновата она. Но можешь поверить, Филипп, кукол я теперь обхожу 10-й дорогой». Мы вместе посмеялись, выпили, и сержант поведал еще о паре занимательных случаев из практики моего бывшего коллеги, в которых принимал непосредственное участие на правах его временного компаньона. Иногда было забавно. Иногда по-настоящему страшно. Я внимательно слушал и, только оставшись один в тишине майской ночи, понял, что за чувство подспудно терзало меня весь вечер. Неприятно скреблось где-то в области сердца. Зависть. Следующим вечером была моя смена. В ржавом топоре собралось на редкость много народу. Не то чтобы в другие дни столики пустовали, однако сегодня зал буквально ломился от галдящей на все лады толпы мужчин разнообразных возрастов, профессий и достатка. Причина небывалого ажиотажа — юная, прихорошенькая певичка, исполняющая зажигательные народные гэльские песни. Мисс Эсси Джой, так ее звали, бесспорно была одарена от природы, однако даже ее прелестный голосок мерк в сравнении с ее же умопомрачительной красотой. Огненно-рыжая, зеленоглазая, с очаровательными ямочками на щеках, она пленяла суровые мужские сердца, еще не начав петь. Даже старый кремень Макэвой был покорен, а это большое достижение. Иными словами, публику ждало развлечение, а меня — гора заказов и бесконечные ряды пивных кружек. «Не спи, Фил!» Я лишь на секунду остановился перевести дух и полюбоваться на мисс Джой, как был грубо прерван МакЭвоем, натирающим стаканы за барной стойкой с таким остервенением, будто за что-то им мстил. Может, за то, что лучшее пиво в городе оказалось не так привлекательно для клиентов, как смазливая мордашка рыжей певички. Торопливо извинившись, я подхватил поднос, отправился к дальнему столику, поставил и, не поднимая глаз, заученно поинтересовался, не желают ли господа чего-нибудь еще. «Желают», — прозвучал в ответ знакомый женский голосок. «Желают, чтобы вы, Филипп, сняли этот нелепый фартук и пошли со мной в более подходящее для беседы место». Тут я соизволил таки поднять глаза и недоверчиво уставился на Дафну Ричмонд, безукоризненную леди, так неуместно смотрящуюся среди пьянчуг и горлопанов. Мисс Ричмонд обворожительно улыбнулась и, отсалютовав мне кружкой, пригубила пенный напиток, оставив на краешке след кроваво-красной помады. «Ладно, вижу, вам надо поболтать. Тот бородач за стойкой косо посматривает в нашу сторону». Она кивнула на МакЭвоя, и я спиной ощутил его пылающий взгляд. «Увидимся после вашей смены. Я буду в клубе «Голубая фея». Встретимся там, как освободитесь». С этими словами она поднялась и, изящно лавируя между столиками, покинула паб. Ко мне моментально подбежал другой разносчик, Пит Доэрти. Он проводил женщину восторженным взглядом. «Какая, какая!» Парень явно лишился слов. «Где ты подцепил эту красотку, Фил? Настоящая леди!» Пит завистливо вздохнул и, не дожидаясь ответа, ушел принимать заказы, а я посмотрел на циферблат. До конца смены 2 часа. Время пролетело незаметно. Люди галдели на все лады, рыжеволосая прелестница Эсси пела и играла на скрипке, старик МакЭвой недовольно натирал безукоризненно чистые стаканы и перебрасывался сухими фразами с завсегдатаями. Парочка девиц потянула спутников в центр зала танцевать, что изрядно усложняло жизнь разносчиков, ибо наш паб, в принципе, не приспособлен для танцев. Любителям подобных развлечений больше подошла бы «Голубая фея». Впрочем, вход туда был платным и не всякому, прямо скажем, по карману. Мисс Ричмонд? Да. «Эй, Фил, ты прямо сам не свой. Как та красотка ушла?» Я нахмурился. «Она не красотка, а...» Пит прибольно ткнул меня острым локтем в бок и унесся пересказывать выдуманную им же самим историю МакЭвою. В некоторых аспектах он был хуже самой болтливой из девушек. «Бьюсь об заклад, завтра меня ждет штраф за... да за что-нибудь». Фантазии Пита Доэрти позавидовал бы любой писатель. Наконец, смена подошла к концу. Сняв фартук, к слову, совершенно не нелепый, как его охарактеризовала Дафна, а вполне обычный, какие носят официанты в каждом втором заведении города, я забрал свою часть выручки и, немного нервничая, отправился к «Голубой фее». Клуб этот открылся не так давно, но уже снискал популярность и славу одного из самых дерзких и модных танцевальных заведений Блэкпула. Да что там, всего округа, раз уж на то пошло, потому как в нашем городке конкурентов у него в общем-то не было. Я однажды ходил туда с другом, ушел с пустыми карманами и после долго чувствовал себя школьником, тайком пробравшимся на взрослую вечеринку. Напитки лились рекой, а на сцене выступали джаз-бенды со всей Англии и даже из Америки. В «Голубой фее» всегда самые красивые девушки, самые крутые парни и самые смелые правила, главное из которых — провести время с максимальным удовольствием. По всему прочему, руководство тщательным образом следило за репутацией постоянных посетителей, так что даже напившись до этих самых пресловутых «голубых фей» и проснувшись на утро в объятиях нетрезвой певички, можно было не переживать, что к обеду в каждой газете будет твоя фотография. Насколько я помню, чем-то подобным едва не закончилась и моя единственная вылазка. «Филипп?» — дверь приоткрылась, выпуская на свежий воздух раскрасневшуюся от танцев мисс Ричмонд. «Пожалуй, поздновато для разговоров. Не проводите меня домой?» Она сама взяла меня под локоть и, прильнув к моей руке, бодро повела по освещенной фонарями улице в сторону пляжа. От женщины пахло чайными розами, жасмином и немного терпким табаком. «Вы верно спрашиваете себя, зачем я искала вас?» — внезапно заговорила она. «Интересно было бы знать. Недавно столкнулась с вашим бывшим коллегой», — осторожно начала Дафна. «Вы в курсе, что дело его вроде бы процветает? Однако мне он показался несколько странным, а на мое приветствие отреагировал весьма грубо, впрочем, иного я и не ожидала. Тогда я вспомнила про вас. Понимаете, меня беспокоит ваша судьба. Считайте это очередным женским капризом». Мне это польстило, хотя я оказался изрядно смущен подобным признанием, настолько смущен и настолько польщен, что в кои-то веки не обратил ни малейшего внимания на упоминание Джулиуса. «Право слово, моя судьба абсолютно не стоит ваших переживаний». Дафна мило улыбнулась, и я, повернув голову, мог наблюдать ее изящный профиль и шапку идеально гладких черных волос. «Вот мы и пришли». С явной неохотой она отстранилась и послала мне многообещающий взгляд блестящих голубых глаз. «Вам предстоит долгий путь обратно, почти через половину города. Я отпустила слуг. Может, останетесь? Могу открыть для вас комнату для гостей». Я почувствовал, как мучительно краснею. Морской ветерок обдувал горящие огнем щеки, а мне с каждым ударом сердца становилось все жарче и жарче. За бешеным биением я едва услышал шум проезжающих неподалеку машин. «Ну, так что?» Мисс Ричмонд зябко обхватила себя руками, и я только заметил, как хорошо сидела на ней расшитая золотыми нитями платье. В нетерпении она притоптывала ножкой, и стук каблучка вернул меня к действительности. «Вы слишком добры, я живу не так далеко, спасибо, я...» Дафна наклонила голову, густая челка упала на глаза, но их блеск все равно манил, как маяк заблудшие корабли. «Да, пожалуй, вы правы». Произнеся это, я сам пришел в ужас от собственной смелости, скорее даже дерзости, наглости, если хотите, ведь едва за нами закрылась входная дверь, на меня удушливой волной накатил невероятный страх сделать что-то не так. Или, напротив, сделать слишком много, гораздо больше, чем позволила бы моя же совесть. Я чувствовал себя, будто самолично выпил все то количество пива, что побывало сегодня на моем подносе. Голова немного кружилась, в руках и ногах была такая ватная мягкость, что казалось, я не иду, а плыву в воздухе, как воздушный змей. «Проходите смелее», — поманила мисс Ричмонд, хотя в темноте душного темного дома я не мог называть ее иначе, чем просто Дафной. «Я вас не укушу». Я чуть помедлил и услышал, как она вошла в гостиную и поставила пластинку. Граммофон разразился трескучей мелодией, кажется, танго, и, войдя, я увидел, как Дафна медленно двигается под музыку, такую же тягучую и сладковато-горькую, как мысли в моей голове. «Вы танцуете танго?» Я покачал головой. Я вообще не танцевал ни танго, ни что бы то ни было еще, однако Дафна без слов взяла мою руку и положила к себе на талию. Тонкие пальчики сжали другую мою ладонь, после чего переплелись с моими. «А я обожаю танго», — выдохнула она хрипловатым полушепотом. «Есть в этом танце что-то запретное». Она повела меня, и я готов был идти за ней хоть на край света и танцевать до самого утра. Когда музыка смолкла, женщина подняла голову так, что ее соблазнительные губы оказались предательски близко от моих, пересохших, и вдруг неожиданно весело улыбнулась. «Я совсем замотала вас, Филипп. Вы после работы, а мне бы только танцевать. Идемте, покажу вашу комнату». И она ушла, оставив меня падать в глубокую пропасть несбыточных желаний. Часы до рассвета я провел в тяжелом забытии, изредка вздрагивая, просыпаясь и снова погружаясь в мир ночных кошмаров. Они частенько мучили меня. В них я видел не только жутких чудовищ, порожденных больной фантазией, но и сцены более личного характера, в которых на первый взгляд не было ничего устрашающего. Однако просыпался в липком поту, чтобы в очередной раз удостовериться, все это лишь видение, а если и произошло когда-то, то давно забыто и кануло в лету. Легкая, ненавязчивая мелодия фокстрота встретила меня, стоило только спуститься по лестнице. Мисс Ричмонд сидела в кресле с чашкой кофе, одетая лишь в черный шелковый халат, расписанный райскими птицами. При моем появлении она мило улыбнулась и помахала рукой, не зная, как вести себя, не зная даже, был ли в действительности недавний танец или он тоже мне приснился, я опустился в соседнее кресло и взял со столика чашку с горячим бодрящим напитком. «Видите, я права. После завтрака «Вызовем кэп». «Лиза!» — в гостиную вбежала румяная горничная. «Подайте мистеру Фелтону завтрак, я буду завтракать позже». «Нет, что вы, не стоит!» — воспротивился я, но девушка уже убежала выполнять поручение. Воцарившуюся тишину вдруг прервала трель дверного звонка. Чопорный дворецкий пригласил раннего гостя в гостиную. Едва завидев, кто это, я пролил на себя кофе. «Доброе утро, мистер Джулиус!» Дафна поднялась навстречу гостю, не сильно смущаясь своего не слишком подходящего наряда даже тогда, когда полы халата слегка разошлись, на миг явив нашим взором очаровательную ножку цвета слоновой кости. «Я ожидала вас несколько позже». Джулиус в своей неизменной серой шляпе и таком же плаще, не меняющемся в любую погоду, замер в дверях безмолвным изваянием. Потом на его выразительных скулах проступили красные пятна. С минуту гостиная напоминала театральные подмостки в самый трагический момент спектакля. И вот, наконец, Олдридж отвернулся от меня. Дышать сразу стало легче. «Я не вовремя, прошу извинить. Прощайте». Отчеканив три короткие фразы, он привычно приложил два пальца к полям шляпы, прощаясь, и быстро вышел вон. Я услышал, как неестественно громко хлопнула входная дверь, будто грянул выстрел, но не смог пошевелиться. Мокрая от пролитого кофе рубаха неприятно липла к груди. Надо было что-то делать, что-то сказать. «Простите, я...» Дафна вопросительно подняла бровки. На ее прекрасном лице не было и тени неловкости или досады. Я поймал себя на мысли, что на этом лице не было ничего. Я ничего не мог прочитать. «Я должен...» Она сделала шаг ко мне и что-то будто щелкнуло в мозгу. Встала на свое место. Я со звоном поставил чашку на столик и выбежал из комнаты. Дверь хлопнула во второй раз за это несчастное утро. Я сбежал по ступенькам крыльца, выскочил на дорогу и все равно опоздал. Холодный ветер с моря слегка остудил мой пыл. Я побрел домой, чувствуя себя последней дрянью. Следующие несколько недель я работал как проклятый, за что получил внеочередную премию от Макэвоя. Старый сухарь внимательно наблюдал за мной, и пару раз я знал точно, подсылал ко мне Пита, но на все вопросы о моем самочувствии они получали уклончивые ответы. Ведь на самом деле с самочувствием все было прекрасно. Зато на душе точно скребли взбешенные кошки. На исходе третьей недели, когда страсти несколько улеглись, и я почувствовал, что вхожу в привычный ритм жизни, судьба снова преподнесла сюрприз. «Тебе пора отдохнуть, Фил», — заметил как-то МакЭвой, когда выдалась свободная минутка, и я облокотился на стойку перевести дух. «Ты трудишься за четверых. За что мне платить зарплату этим обалдуем?» Я не придал значения его словам, усмехнувшись им, как хорошей шутке. «Я ведь серьезно. Тебе пора на отдых, парень. Сколько ночей подряд ты не спал?» «Не помню». Я опустил глаза, разглядывая ногти на руках. «Две, три». «А шесть не хочешь?» — рявкнул МакЭвой. «С сегодняшнего дня ты в официальном отпуске. 3 недели, не меньше». Я попытался отстоять свое право на труд, однако спорить с нынешним работодателем все равно, что уговаривать старый пень зацвести, да и то последнее более осуществимо. Я не мог объяснить ему, что только работа спасала меня от удручающих мыслей. Я возвращался домой под утро, спал до обеда, завтракал, читал, слушал радио и снова собирался на работу. А что делать теперь? Заведи себе подружку. Вот и весь разговор. Первый день отпуска я встретил лежа в постели и слушая треск телефонного звонка. Голова раскалывалась, ибо накануне я крепко напился. А поскольку искусство это было мне в новинку, что-то явно пошло не так, и вместо спасительного забытия я получил тошноту, невероятную жажду и стук в висках. И, увы, помнил все, что вчера происходило. Телефон продолжал надрываться, пришлось заставить себя свесить ногу с кровати, нащупать холодный пол и попытаться встать. Правда, вполне ожидаемо, я не удержал равновесия, перекатился на бок и упал. От удара в голове на короткое время прояснилось. Я добрался до телефона и ответил. «Филипп Фелтон слушает. Кто это?» Мне не ответили, и, решив, что опоздал, я собрался положить трубку, как вдруг треск на том конце провода сменился незнакомым тихим голосом. «Помогите! Саммерс-стрит, 116! Пожалуйста, приезжайте скорее! Саммерс-стрит, 116!» Больше я ничего не услышал. Присев на краешек стола, я задумался, что это могло означать. Вероятнее всего, кто-то ошибся номером, и в другой ситуации стоило бы выкинуть этот эпизод из головы, но не получилось. Прокрутив короткий разговор в голове еще и еще, Я только убедился в важности полученного сообщения. Кто-то по адресу Саммерс-стрит, дом 116, нуждался в помощи. Позвонить в полицию или сразу сержанту Оливеру, чтобы убедиться, что будет предпринято все необходимое? Я посмотрел на часы. Время обеда прошло, мне решительно нечем себя занять, и так уж вышло, что спустя полчаса я уже шел по улице, высматривая нужный номер. Сложно рационально объяснить мое решение, скорее оно было продиктовано чувствами, пребывающими, к слову, в полном смешении и отчасти интуиции, сигналы которой я в последние месяцы предпочитал не замечать. Сейчас они вели меня вперед, я не считал нужным им противиться. Вот и дом под номером 116. Старое здание с облупившейся штукатуркой на фасаде, но все еще крепкое и надежное, как и другие подобные постройки прошлого века. Каменные ступени числом 3 вели к белой двери, рядом с которой висел медный колокольчик. Стены обвивал пока еще сухой плющ, окна были забраны металлическими решетками, что примечательно не только на первом этаже, но и на втором. Людей поблизости не оказалось, я просто поднялся на крыльцо и позвонил в колокольчик. Дверь отворилась почти сразу же, вот только за ней никого не обнаружилось. «Простите, есть кто? Привет!» Эхо разнесло мой голос по пустому холлу с зачехленной белой тканью мебелью. Воздух был душным и спертым, сквозняк ворвался в дом, поднял облако пыли и захлопнул входную дверь. Я вздрогнул от громкого звука, но и такой грохот не привлек внимания хозяев. Впрочем, я был почти полностью уверен, что никого не обнаружу, если только... Через комнату в сторону лестницы вела цепочка следов от мужских туфель. «Эй, отзовитесь!» Я снова попытал счастье, но безуспешно. Не дождавшись ответа, я пересек холл и поднялся по лестнице в надежде выследить невидимку. Запустение царило и на втором этаже, разве что в меньшем объеме. Возможно, владельцы занимали спальни еще некоторое время после того, как решили переехать. На стенах кое-где висели картины. Задержавшись возле сельского пейзажа, я вдруг услышал звук шагов, легких, кои едва ли могли принадлежать мужчине, с тем размером ноги, что выдавали следы внизу. Мне кажется, я даже услышал цокот каблучков и тихий вздох совсем рядом. Скрипнула дверь. Я поспешил войти в незапертую комнату, чтобы увидеть на фоне окна расплывчатую фигуру. Однако солнце так слепило глаза, что поручиться в увиденном я не мог, тем более комната, спальня, как оказалось, была пуста. На меня накатил иррациональный страх. Я попятился и, споткнувшись о край ковра, вывалился в коридор. «Что за черт здесь творится?» Естественно, вопрос остался без ответа. «Но ведь кто-то же звонил». Я спустился обратно в холл и нашел телефонный аппарат. Каково же было мое изумление, когда выяснилось, что шнур отсутствовал. Если связь когда-то и существовала, то за неуплату ее давно обрезали. Волосы на затылке встали дыбом, когда я осознал происходящее. Похолодев, я сделал пару шагов назад и вдруг налетел спиной на неожиданную преграду. «Боже мой, Филипп!» — услышал я. «Что ты здесь делаешь?» Я не раз представлял, как поведу себя при встрече, какой вид сделаю, что скажу, если придется вступить в беседу, однако сейчас не смог подавить радостного возгласа и разве что не набросился с объятиями. Джулиус выглядел удивленным и растерянным. На нем не было ни шляпы, ни плаща, а только домашние вельветовые брюки, рубашка и вязаный жилет. Таким я видел его впервые и, признаюсь, на мгновение позабыл обо всех страхах. «То же самое я бы спросил у тебя», — выдавил я, стараясь скрыть смущение. «В последний раз мы виделись при не самых приятных обстоятельствах. Уверен, у него сложилось нелестное мнение о нас с Дафной, что, конечно же, не соответствовало действительности. Внезапно выяснилось, что Олдридж получил ту же самую просьбу о помощи и явился немедленно, из чего выходило, что он находился в доме 116 по Саммерс-стрит чуть больше часа. «Давай уйдем», — предложил я, подходя к двери. «Произошла какая-то ошибка, видишь же, здесь никто не живет». С этими словами я дернул за ручку, потом еще раз и еще, однако попытки не увенчались успехом. «Кто-то или что-то не хочет выпускать нас так просто». Джулиус достал носовой платок и тщательно протер ступеньку, прежде чем присесть. Я в бессильной злобе потряс дверь еще немного, убедившись в правдивости его слов, и в отчаянии развел руками. «И что теперь делать? Ты понимаешь, в чем дело?» Джулиус довольно прищурился. «Такой Филипп Фелтон нравится мне больше». Он явно намекал на причину нашей размолвки и на мое чрезмерное любопытство в отношении его частной жизни. Единственное, что мы можем сделать, это поговорить с хозяевами. Но их же здесь нет. С настоящими. Олдридж поднялся со ступеней и, отряхнув брюки, огорченно покачал головой. «Ты ведь видел, да? Безликие тени, легкие шаги». Я вскинул руки. «Нет, нет, ты не втянешь меня в это снова. Я ничего не хочу слышать о призраках, вампирах, феях и прочей хэллоуинской жути. Знаешь, Джулиус, у меня новая жизнь, работа, друзья, с меня хватит». «Да? Тогда ответь мне на один простой вопрос. Почему ты пришел?» Я не собирался вестись на эту дешевую провокацию, посему гордо отвернулся. Как раз в тот момент, когда на пыльном полу один за другим возникли и тут же исчезли следы маленьких женских ножек, я моргнул, прогоняя наваждение. Следы исчезли, но я явственно ощущал аромат лаванды, которого не было буквально секунду назад. Я помотал головой, стало немного легче. «В любом случае, мы заперты», — как ни в чем не бывало, продолжил Джулиус, будто и не заметив ни моих странных манипуляций, ни отсутствия ответа на его вопрос. «Давай поодиночке обойдем все комнаты, включая чердак и подвал. Прислушивайся и присматривайся к мельчайшим мелочам, как тогда в доме Террил Диксон, когда пришлось пересчитывать все розы». Против воли я улыбнулся. Словно в старые добрые времена, хотя насчет добрых я, возможно, погорячился. Оставаться одному было страшно. До дрожи в коленях и липкой испарины. Я и сам себе не мог объяснить, чего боялся, но меня не покидало ощущение чужого взгляда в спину. Паранойей я никогда не страдал, так что предпочел почаще оглядываться. Один раз, когда я поднимался по лестнице на чердак, послышались голоса. Я прислушался, но разговор затих, словно заговорщики перешли на шепот. И чем ближе я оказывался к чердаку, тем жутче становилось. Наконец, прильнув к дверке, я с изумлением различил за ней шорох одежды и хлесткий звук пощечины. До того это было противоестественно, что я не сдержался и рывком отворил дверь. В лицо пахнуло жаром нагревшегося за день железа, запахом смолы и отсыревших досок. Но помимо старых вещей и соломы, я нашел кое-что интересное, с чем и поспешил на поиски Джулиуса. Его я нашел в спальне, куда сам заглядывал не так давно. Признаюсь, переступить порог оказалось непростой задачей, однако я сделал это и подошел к окну, возле которого стоял бывший партнер. «Нашел что-нибудь?» — спросил я. Он повернулся, и его взгляд насторожил меня. «Я нет. Но ты нашел». «Как ты узнал, черт подери?» Она почувствовала. И он рассказал, как наблюдал призрак девушки и видел, что она вдруг с протяжным стоном растворилась в воздухе. «Они вокруг нас, Филипп. Дай мне руку. Ну же, смелей!» Я протянул руку и с трепетом сжал его ладонь. В миг, когда наши пальцы соприкоснулись, все померкло и вновь ожило. Однако я ощутил невероятный холод, будто со всех сторон нас обдували беспощадные северные ветры. Кожа покрылась мурашками, и только тепло, идущее от Джулиуса, слегка согревало. «Что происходит?» – прошептал я, невольно придвигаясь ближе к нему. «Что?» Мы стояли у окна, но сквозь стекло не видно было ничего, кроме плотного серого тумана, зато мимо промчалась, шелестя многослойными юбками старинного платья, девушка с заплаканным лицом. И сквозь нее я видел тщательно заправленную кровать и туалетный столик. Девушка-призрак остановилась в дверях, обернулась и, прижав руку к вздымающейся в рыданиях груди, выбежала вон. Она будто не заметила нас, точно для нее нас не существовало. «Видишь, настоящие хозяева все еще живут там, где когда-то умерли». Джулиус разжал пальцы, и моя ладонь, влажная от пота, выскользнула из их крепкой хватки. «Как ты это сделал?» Он покачал головой, грустно усмехнувшись уголком губ. «С болью, Филипп, с болью и печалью». Я не испытывал смущения и неловкости наедине с ним. Начали медленно возвращаться былые чувства, утерянные и забытые, как казалось, предвкушение тайны, трепета перед неизведанным и, что таить, перед Джулиусом тоже. Я думал, это уничтожает меня. Но, может, ошибался? «Твои часы ходят?» Я взглянул на циферблат и покачал головой. Олдридж, к сожалению, спрятал свои серебряные часы на цепочке обратно в карман и вдруг весьма энергично хлопнул в ладоши с, на мой взгляд, неуместной в этом доме улыбкой. «Хочешь мне помочь, как раньше, а? Как на старой водяной мельнице?» Его слова и острый взгляд темно-карих глаз ставили меня в безвыходное положение, прямо-таки в тупик. Я знал, что не смогу устоять. Надо было лишь признать это. Что нужно сделать? Другой разговор. На секунду показалось, что он ожидал иного ответа. Впрочем, едва ли я когда-либо мог его провести. Наша задача одновременно проста и невероятно сложна. Однако... «А какой я идиот!» От громкого и неожиданного возгласа я невольно вздрогнул. «Ты ведь так и не сказал, что нашел!» А ведь и впрямь за всеми этими разговорами и мыслями самого важного я и не сообщил. Там на чердаке, на потолочной балке, петля. По-моему, довольно старая. Странно, что ее не убрали. Джулиус заложил руки за спину и прошелся по комнате, зачем-то заглянул в шкаф, протер платком пыльное зеркало. Немного помолчал, видимо, обдумывая некую мысль. «Необходимо приступить немедленно». «К чему?» «Душа самоубийцы. Скверно, очень скверно». Как обычно, в минуты, когда очередная теория вертится в его мозгу, он не слышал никого, кроме себя. «К чему приступать?» — упрямо повторил я. «Объясни по-человечески». Он обвел комнату руками. «Женская спальня, девушка в слезах, петля на чердаке». Я мучительно покраснел. Ну, конечно, неудивительно, что с Оливером удобнее. Я растерял последние крохи сообразительности. По счастью, Джулиус был слишком занят, чтобы иронизировать по этому поводу. «Нам нужны круглый стол, свеча, ткань, чтобы завесить окна». Я прикинул, к чему такой странный набор. «Спиритический сеанс? Серьезно? Ты теперь медиум?» Джулиус и глазом не моргнул. «Я универсальный специалист». Круглый стол нашелся в гостиной, плотные шторы скрыли дневной свет, свечи легко обнаружились в кладовке. Мы сели друг против друга за стол с горящей свечой по центру и взялись за руки. От ладони Джулиуса исходил сухой жар. Пламя свечи потрескивало в сумраке полутемной комнаты, и если как следует представить, можно было увидеть, как причудливые тени на потолке превращаются в извивающихся яростных призраков. Они будто пытались дотянуться до нас, схватить ледяными, алчными пальцами и не отпускать. Я зябко повел плечами и уставился на огонь. «Духи, что обитают в этих стенах, вы слышите меня?» Легкий ветерок поколебал язычок пламени. Мне казалось, нужно закрывать глаза, но Олдридж смотрел прямо перед собой, остекленевшим взглядом, точно позади меня стоял сам дьявол. «Духи, что обитают в этих стенах», — ровным голосом повторил он. «Вы слышите меня?» Внезапно я ощутил, как к горлу подступает животный ужас. За моей спиной действительно было что-то. Я хотел обернуться, но буквально примерз к стулу, не в силах сдвинуться ни на дюйм. Волосы зашевелились на затылке, когда Джулиус чуть подался вперед и воскликнул. «Говори, говори!» В тишине, что воцарилось после его слов, было слышно, как громко и хрипло я дышу. Джулиус не шевелился, только бешено вращал глазами, словно выискивая нечто скрытое от него. И тогда я услышал плач, тихий и похожий на шелест листьев на ветру. Он звучал за моим плечом, а может, прямо в голове. Ужас обуял меня. Никогда прежде и никогда, я уверен, в будущем не испытаю я подобного невероятного страха. Я не знал, чего боюсь, и от этого боялся вдвойне. И не знал, сколько еще выдержу эту пытку неизвестностью. Куда мне идти? В один миг тяжесть свалилась с моих плеч. Дышать стало легче, и я, не сдержав громкого стона, упал лицом на стол. Джулиус отпустил мои руки и, проходя мимо, потрепал меня по волосам. Странный жест. Такой... личный. «Идем скорее, нужно кое-что увидеть». Я поспешил за ним на негнущихся ногах по скрипучей лестнице наверх. Мы миновали жилые комнаты и поднялись на чердак. Следуя неслышимым подсказкам, Олдридж нащупал тайник в полу и извлек из него потрепанную книжицу. Выцветшие птички на обложке недвусмысленно намекали на то, что перед нами девичий дневник. «Что там?» Джулиус отряхнул тетрадь от пыли и, пролистав, открыл последнюю страницу. «Меня очень беспокоит Барни. Он стал таким холодным со мной. Маменька говорит, что перед свадьбой такое бывает, но мой Барни никогда бы не стал так со мной разговаривать. Он любит меня, я люблю его больше жизни, честно-честно. Но вчера он был груб и сказал мне: «О, нет, я не смогу этого написать». «А дальше?» — Олдридж закрыл дневник. «В том же духе. Эта девушка давно умерла, но читать ее дневник все равно как-то неприятно». Я согласился. Неужели бедняжка покончила с собой из-за любви? А из-за чего еще умирать юной викторианской девушке накануне свадьбы, как не из-за любви? Холодно и как-то зло, ответил он. Люди вообще склонны умирать из-за ерунды. Карточных долгов, неверных возлюбленных, обманутых надежд. Не думаю, что обманутые надежды — это ерунда. Ерунда, ерунда. Он вернул дневник на место в тайник и повернулся ко мне. «Надежды рушатся каждый день. Вы можете даже не замечать этого, строя новые планы, и если всякий раз накладывать на себя руки, и 9 кошачьих жизней не хватит. Ты не находишь, что смерть слишком простой выход из положения?» «А ты слишком циничен», — хмуро пробурчал я, хотя желания спорить не испытывал. Скорее по привычке, уж слишком холодными были его глаза. Джулиус немного помолчал, потом все так же молча спустился по лестнице на 2-й этаж. Я привычно пошел за ним, гадая, что предстоит сделать. Джулиус ждал меня возле спальни мертвой девушки. «Душа самоубийцы не может покинуть этих стен», — объяснил он. «Однако отпустить ее довольно просто, даже ты бы справился». «Спасибо за комплимент, если это был он». Джулиус вошел в спальню, не знаю, чем ему приглянулось именно это, но, видимо, в этом есть какой-то смысл, просто я, как обычно, многого не вижу. Бывший компаньон поманил меня на середину комнаты и, когда я встал рядом, громко выкрикнул. «Джоанна Торнбридж, я Джулиус Максвелл Элдридж. Освобождаю тебя. Пусть силы, что выше меня, решают твою судьбу». Легкий ветерок коснулся моего лица. Всколыхнул занавески и растворился в душном воздухе. Ничего особенного не произошло, но я почувствовал невероятное облегчение вкупе с некоторым недоумением. Все же процесс изгнания призрака оказался не очень-то впечатляющим, о чем я не преминул сообщить Джулиусу. «А чего ты ожидал?» — он усмехнулся. «Грома и молний, кровавых пентаграмм, знаешь, Филипп, иногда достаточно просто веры и немного сострадания». Мы попрощались не то чтобы сухо, но недостаточно тепло для двух людей, только что вместе переживших такое. Я вернулся в квартиру и сразу лег в постель. Жаль только, заснуть так и не удалось. В 3-й раз я встретился с Джулиусом при обстоятельствах весьма неприятных. Сержант Оливер позвонил и попросил немедленно, оставив все дела, сколь важными бы они ни были, явиться в агентство. Я не собирался идти на поводу у капризов этого во всех смыслах странного человека, однако голос Томаса был встревоженным, а оснований не доверять бравому шотландцу не оказалось. Я быстро оделся и поспешил на зов. Погода стояла на редкость солнечная и теплая, а меня не оставляло чувство, что над головой сгущаются грозовые тучи. Интуиция вновь не обманула. Едва войдя в здание, я увидел мисс Дорис Ламберт, девушку, что мы с Олдриджем спасли от участи стать жертвой древнего и кровавого ритуала. «Он постоянно вас зовет», — без предисловий заявила она, провожая меня наверх, где, как выяснилось, Джулиус снял квартиру, чтобы всегда быть поблизости от офиса. «Что случилось?» «Если бы я знала, Томас, как услышал, сразу же позвонил вам». При имени сержанта девушка опустила глаза, и я догадался, этих двоих связывают романтические чувства. Что ж, мисс Ламберт сразу показалась мне очень умной и смелой молодой особой, достойно справившейся с угрозой, что нависла над ней в деле о пропавших машинистках. Она пропустила меня вперед, а сама осталась в коридоре. Бывает, когда заходишь в комнату тяжелобольного, тут же ощущаешь особую атмосферу. И я ощутил. Джулиус лежал на кровати и даже, казалось, не дышал. Лицо его покрывал нездоровый румянец, почти багровый, по сравнению с белыми, как мел, руками, лежащими поверх одеяла. Нагнувшись, я услышал, как неглубоко и хрипло он дышал. Будто что-то почувствовав, Джулиус распахнул глаза и как-то безумно уставился прямо перед собой. Наконец, его взгляд наткнулся на меня. «Филипп, это ты!» «Не вижу, Филипп!» Он закашлялся сухо и страшно, как кашляют старики. На губах выступила кровавая пена. «Я здесь, успокойся, я пришел!» Джулиус перестал кашлять и закрыл глаза, кажется, потерял сознание. Я был в шоке. Увиденное оказалось настолько ужасным и неожиданным, что я не мог поверить. Как давно это происходит? Ведь мы расстались буквально 3 дня назад. Я нагнулся подоткнуть одеяло и, повинуясь наитию, обнажил его плечо. Сладковатый запах гниения. Вот что я уловил. Огнестрельная рана, полученная во время охоты на Лананши, вопреки всем законам человеческой природы, не затянулась за минувший год, а наоборот, воспалилась еще больше и выглядела так, будто была получена вчера. Я не мог найти этому объяснение и просто отвел глаза. Стало страшно. «Филипп, это ты? Где ты?» Я присел на край кровати и взял его за руку. «Здесь». «Она не уходит, Филипп. Она постоянно здесь и кричит. Мы ошиблись». Он мучительно закашлялся, обрызгав меня кровью. «Я ошибся. Она кричит. Кричит». Я начал понимать. «Что мне делать?» Джулиус прикрыл покрасневшие глаза и тихо ответил. «Вернись туда. Исправь мою ошибку. Там, на столе». Я взял рукописные листы и без слов направился к выходу. Хриплый голос нагнал меня на пороге. «Вера, Филипп. Вера и сострадание». Я изучил бумаги. В них Джулиус изложил новую теорию, спешно, едва понятным почерком, но я давно научился разбирать его каллиграфические завитки. Мы действительно ошиблись, причем катастрофически. Полагая, что девушка свела счеты с жизнью, мы и мысли не допустили, что ей могли помочь, и в доме заперта не одна страдающая душа, а две, если несчастная Джоанна тяготилась призрачным существованием по причине насильственной смерти. Ее убийца, вполне возможно, также не находит покоя, только по иной причине, мне неизвестной. Однако, если у него при жизни была хоть крупица совести, ее укоры вполне способны задержать его на грешной земле. Боялся ли я? Думаю, нет. Джулиус говорил про сострадание, и я сострадаю. Ни мертвой Джоанне и ни ее убийце. Все это дела давно минувших дней. Но меня ждет друг, пострадавший от накопившейся боли беспокойных душ. Я обязан сделать все, на что способен, и даже чуточку больше. Дом 116 по Саммерс-стрит встретил меня тишиной. Некогда было искать комнату, принадлежавшую жениху Джоанны Бернарду Смитту. И я прямиком отправился на чердак, к месту трагедии. Казалось, воздух на моем пути уплотнялся, дабы помешать идти вперед. Каждый шаг давался с видимым усилием, но вот преодолена последняя ступенька. Петля все так же одиноко болтается на балке. «Бернард Смит!» — выкрикнул я. «Если ты меня слышишь, раскайся!» В ответ мне в лицо полетела пыль. Пол под ногами натужно заскрипел, грозя обрушиться вместе со мной, и я понимал, что это вполне возможно, но упрямо стоял на месте. «Бернард Смит, я Филипп Фелтон. Отпускаю тебя. Отныне ты свободен». Ничего не произошло. Облегчение не наступило, новый порыв невидимого ветра оттолкнул меня в грудь. «Что я сделал не так?» «Вера, Филипп. Вера и сострадание». Я честно пытался. Но как может вызвать сострадание человек, убивший невесту накануне свадьбы и выдавший это за самоубийство? Чудовищный грех по меркам любой религии. Сострадание. Ветер толкал меня, колол острыми пылинками, громыхал кровлей. Вера. Вера во что? Джулиус, черт тебя дери! В отчаянии крикнул я. Что мне делать? И тут вспомнил его слова. Это довольно просто, даже ты бы справился. Я понял, какую именно веру он имел в виду. Веру в себя. «Бернард Смит, я Филипп Фелтон, отпускаю тебя. Ты свободен». Все стихло вдруг, как по мановению волшебной палочки. Тихий, полный горечи вздох прошелестел над ухом, и я в изнеможении опустился на доски. Как я устал. Как же я устал. Джулиус ждал. Он все так же лежал в кровати, но больше не кашлял и выглядел куда как лучше. «Поздравляю», — сказал он. «Ты молодец». Я не мог не улыбнуться. «Как ты себя чувствуешь?» «Она ушла. Я быстро пойду на поправку, вот увидишь». Дорис тактично вышла из комнаты, и мы остались наедине. «Знаешь, Филипп», — начал он издалека, — «ты бы мог вернуться. Без тебя агентство уже не то, да и название менять не придется». Я был вынужден признать, что предложение звучит заманчиво. «А как же сержант Оливер?» «Он толковый парень, такие нужны в полиции». «Ну, я не против». Джулиус, кажется, удивился. «Ты правда так думаешь? Мне казалось, ты...» «Не казалось», — отрезал я. Только вижу, ты без меня не справляешься». И тут Джулиус выдал фразу, которая долго еще не укладывалась у меня в голове. «Все становится легче, когда ты со мной». К таким откровениям я, честно, был не готов. Не хотелось бы, чтобы он видел, как мне приятно слышать его слова. «Насчет тех фотографий». «Нет, не стоит, правда», — покачал я головой. «Они уже принесли мне немало головной боли, однако Джулиус оказался непоколебим. И все же, раз уж мы выяснили, что с трудом обходимся друг без друга, что само по себе нонсенс, потому как я к такому не привык, хочу, чтобы ты знал все. Абсолютно. И не уверен, что тебе понравится». Я почувствовал холодок в груди. «Я готов». Джулиус закрыл глаза, а когда открыл, в них плескалась бездна тьмы. «Тот мужчина на старом фото, похожий на меня, как две капли воды. Я помню, твой отец». «Нет, Филипп, не отец. Это я».